Глава 11. «Мы все умрем!» — надрывно верещал гном, намертво вцепившись в лапу дракона. Арчибальд недовольно шипел и украдкой дергал лапой, стараясь стряхнуть с себя беспокойного попутчика. «А я так молод и совсем не видел мир!» «Эбер, успокойся!» Джо в который раз за прошедшее с вылета время попытался урезонить товарища. Уже целых 5 минут продолжался полет, и, надо сказать, это были далеко не самые приятные минуты. «Если помолчишь, я тебе дам подержать кувалду!» «Ставка по времени 1:10!» Тут же угомонился бородатый. 1:1! Без особого энтузиазма принялся торговаться шериф. Выдерживать паникерские речи гнома было выше его сил. Да и дракон в последние секунды явно присматривал, обо что можно ударить шумную ношу. 1:9 — это последнее слово!» — обиженно ответил Эбер. «Вам не понять, тут все узлы завязаны бантами!» «Надежное крепление, я лично проверял!» — отмахнулся Джо. «Огромными, миленькими бантами! Я как кукла на свадебной машине! Мне стыдно и страшно одновременно!» — ярился гном. 1:8, не меньше!» «Зато никто не собьет!» Лоренс урезонил попутчика. «Как мы и хотели. К тому же за маской из ткани ваше лицо никто не увидит. А еще табличка больно ударяет в грудь. 1:7. В игре нет боли!» Шериф с затаенной радостью приводил доводы. Наконец-то тишина. «А еще меня укачивает, это правда!» Грустно добавил гном. «А вот когда я кричу, нормально?» «Отвлекитесь, посмотрите вокруг и концентрируйте внимание на недомогании», — участливо посоветовал Джо. Увы, в игре не было таблеток от морской болезни, а сознание человека легко обманывалось совершенным игровым окружением. «Сплошной лес, горы на горизонте, красота», — вздохнул бородатый, — «раздолье мест для падения. Сейчас дракон устанет. И мы грудью ударимся о склоны вон той сопки!» — завел старую шарманку Эбер. «А если нам особенно не повезет, то мы не умрем сразу и пойдем на корм диким животным!» 1:1 — не повелся Джо. «Ты бы лучше решил, как продать груду мифрила!» «Да что там решать?» — гном моментально перешел на любимую тему. «Во всех открытых городах есть общий аукцион. Настрою механизм продажи». Гном легко перекрикивал шум ветра, потому слышно все было отлично. «По одной штуке первая пойдет по цене рынка после ее продажи. На аукцион пойдет вторая чуть дороже рынка, третья еще дороже и так далее. Тогда у наблюдателя со стороны сложится мнение, что это один и тот же перепродаваемый лот». «Думаешь, получится?» — скептически высказался Джо. «Еще как! Спрос огромен! Рынок проглотит любое количество моментально!» — с энтузиазмом ответил гном. «Главное — не обвалить цену большим объемом. Одновременно буду продавать по знакомым. За день управимся, гарантирую». «Неплохо. А что с доспехами?» «С ними даже проще. Вам только кажется, что 150 комплектов — это много. На самом деле желающих их купить в 1000 раз больше. Нас ждет куча денег», — с удовольствием констатировал гном. «Посмотрите вниз, шеф. Мы прошли все это расстояние пешком». Внизу на сумасшедшей скорости пролетали леса, озера и горы. Поистине необъятное пространство. Тем грандиознее выглядел подвиг команды приключенцев. «Почему вас было только трое? Остальные команды дошли в полном составе», — полюбопытствовал Лоренс. «Вторым всегда легче, такова механика», — с грустью ответил бородатый. «Все остальные пользуются нашей тропой, зато они не получают достижения». «Дались вам эти достижения», — проворчал Джо. «Толку от них. 2% критического урона. Смех, да и только». «Ну вот будет удар не 100, а 102». «Какое достижение дает подобную прибавку?» — тотчас заинтересовался Эбер. «Я вам скажу, это не так просто, мой друг, не все так просто». «Секундочку, поищу». Джо открыл интерфейс и начал продираться через длиннющий список полученных достижений. «Любимец судьбы, достигнете 200 уровня без единой смерти». «А в чем дело?» «Да, мне оно не грозит». Полезная прибавка, и не смотрите на небольшую цифру. Важно, к чему добавляются эти 2%, пояснил гном. Если 2% добавить к конечной цифре, согласен, пустяк. Достижения же участвуют во всех расчетах. В вашем случае добавятся полновесные 7-8%, и это только одно достижение. Весомо. Обдумав, согласился Джо, сделав пометку включить в расчет своего билда еще и достижения. «А вот и ваши водопады, верно?» Внизу гремели целые каскады низвергающейся воды, и чем ближе дракон подлетал к грандиозному природному комплексу, тем величественнее они звучали. В момент пролета над ним шериф не слышал даже своего голоса. «А мы здесь сплавлялись», — гордо заметил Эбер. «Шестеро погибли, но мы выжили и дошли». «И каждый раз такие испытания», — с восхищением и ужасом Джо представил себя на месте первопроходцев. «Разные, но одинаково сложные. Полгода назад надо было пройти сквозь болото», — хмыкнул гном. «Тонуть в трясине очень неприятно. Не повезло». «Как вообще люди идут на такой риск?» – недоуменно покачал головой шериф. «Иначе не догнать сильные кланы. В старых землях идет война между кланами за контроль над местами охоты. Одиночкам и небольшим группам там делать нечего». Дракон летел в тени крупной горы, закрывавшей от ветра, так что Эбер мог говорить обычно, не перекрикивая шум. «Локации открываются каждые полгода, они пустынные, богатые, никому не принадлежат. Желающих туда попасть море, к тому же, как можно пропустить такое приключение?» «Справа внизу люди», — комментарий шерифа вывел гнома из задумчивости. «Практически мы на месте», — гном помахал небольшим, будто игрушечным фигуркам людей и недоуменно заметил. «Почему они разбегаются?» «Так дракон же», — хмыкнул Джо и тут же спохватился. «Куда Арчибальду-то девать?» «Возле входа в город. Есть загоны для питомцев, внутрь их не пускают. Там и покормят заодно. Можно уже снижаться», — скомандовал Эбер и указал на шпили высоких зданий, выплывающих из туманной дымки на горизонте. Сказать, что приземление огромного черного ящера произвело фурор, значит, ничего не сказать. Люди тыкали пальцами и восхищенно матерно обсуждали прилетевшее диво. Шерифа слегка напрягало внимание такой огромной и всеувеличивающейся толпы народа, а вот Эбер чуть ли не купался в лучах славы. Такое ощущение, что гном даже подрос на десяток сантиметров и стал еще шире. К счастью, собравшийся народ удерживал солидную дистанцию между собой и повелителем небес, так что обошлось без интервью. А если принять во внимание настрой Эбера, то и без стихийного митинга. «Мы не можем принять вашего черного дракона», — смотритель загона для питомцев пытался смотреть твердо и решительно, но глаза постоянно съезжали на огромную тушу дракона, а колени непроизвольно тряслись. «Это потому, что он черный?» — напористо вступил в диалог Эбер. «Потому что он дракон», — смотритель взял себя в руки, — «и сожрет остальных обитателей». Другие питомцы в загоне уже давненько сгрудились в дальнем угле и под панические вопли пытались осуществить побег. Пока без особых успехов. Попытка медведя устроить подкоп заглохла на каменном монолите в полуметре под травой, забор было не перепрыгнуть, а между его жердинами уже успел застрять единорог. «Клевета! Он травоядный!» — сделал шаг вперед гном, заметил наползающую на него крупную тень и своевременно уточнил. «Почти!» «Арчибальд — очень учтивый дракон и не станет никого есть!» — шериф взял переговоры в свои руки. «Да ведь, Арчи?» — строго крикнул Джо дракона, внимательно рассматривающего дергающиеся ляжки застрявшего копытного. Дракон грустно кивнул. «Под мою ответственность!» — Лоренс ткнул пальцем в звезду шерифа. Служащий только сейчас заметил золотой атрибут представителя власти. «О, раз так, то как, конечно!» — смотритель часто закивал, соглашаясь. Дракон величественно шагнул в открывшийся загон и нарочито неспешно разлегся в самом его центре. Другие животные моментально растеклись по периметру ограды, желая оказаться как можно дальше от исполинского монстра. «Ну, с этим разобрались», — облегченно вздохнул Эбер. «Добро пожаловать в Норд! Меня тут все знают». Гном важно кивнул стражникам у ворот и степенно прошел за стены города. «Сколько ж тут народа!» Сотни людей полноводными реками растекались по улицам городка. Всюду царило небывалое оживление. Все что-то покупали, продавали, организовывали партии и громко обсуждали события, пытаясь перекричать общий гул столпотворения. «Тысяч 10 будет», — покровительственным тоном старожила ответил Эбер. «Маленький городок, есть гораздо больше». На что Джо мог только покачать головой. Такое число людей просто ошарашивало, особенно после нескольких месяцев одиночества и пары недель в небольшой компании. «Так, обучающие гильдии на главной площади, а я побежал по своим делам. Встретимся у центрального фонтана». Гном деловито двинулся в сторону невысоких, но весьма массивных зданий. Часть мифрила и один комплект доспехов вместе с оружием уже лежали в кошельке Эбера в качестве образцов и первых лотов на продажу. Нейтрально пожав плечами, Джо спросил у ближайшего стражника дорогу к обители берсерков и неспешным шагом направился к ней. Город смотрелся весьма необычно. Первое, что бросалось в глаза — полное отсутствие единого стиля. Зачастую стиль зданий на одной улице принадлежал к совершенно разным архитектурным эпохам и направлениям. Самое интересное, что подобная деталь только придавала шарм и своеобразие постройкам. Каждое здание обладало индивидуальностью и дышало историей, потому-то шериф не особо удивился, когда обнаружил по указанному адресу деревянное трехэтажное строение из толстых неошкуренных бревен с проконопаченными мхом пазами между ними. Странным было другое. В соседних гильдейских зданиях активно сновал народ, но за все время, что Джо крутился по кварталу, ни один человек не ступил на порог обители. Внутри оказался радушный старик, тепло поприветствовавший неофита. «Пошел отсюда!» Лысый дед даже не повернулся в сторону двери и продолжил что-то корябать на длинном свитке. «Я хочу стать берсерком», — выдал Джо вычитанную в гайдах ключевую фразу. «Я хочу, чтобы ты закрыл дверь с другой стороны». «Неудивительно, что сюда никто не заходит», — хмыкнул про себя Джо и подошел к столу, за которым расселся вредный старик. Дед с энтузиазмом расставлял цифры в судоку и не собирался бросать свое занятие. Джо терпеливо дождался завершения игры и повторил ключевую фразу. «Совсем дурак?» Дед пододвинул очередной лист и лишь мазнул по шерифу взглядом. Лоренс мрачно оценил толщину стопки, из которой было выужено новое судоку. Так и состариться можно, ожидая. Решительным жестом шериф сгреб всю кипу свитков и положил их в кошелек, взамен оставив на полке золотой кругляш. «Наш ты, верный!» Дед сузил глаза и сжал губы в ниточку. «Пробеги сотню кругов вокруг города и возвращайся!» Задание не выдалось. Джон не сдвинулся с места и продолжал сверлить старого мастера взглядом. «Наштырный и умный!» Дед погладил лысину, повернулся к стеллажу возле стены и достал старую потрепанную брошюрку. «Ладно, изучай!» «Сегодня же сообщу о бракованном НПС», — мрачно отозвался Джонни, притронувшись к утлой книжице. «Ха! Удачи!» — победно улыбнулся дед и вернулся к кроссворду. «Не ты первый. Я ключевая фигура множества заданий. Меня нельзя убрать». «Зачем убирать?» — притворно изумился шериф. «Попрошу подселить к тебе ворчливую бабку». «Ну-ну», — с некоторой неуверенностью ответил старик. «Так они тебя и послушали, рядового игрока. Да, да, сейчас бросят все дела и побегут», — успокоенно хмыкнул мастер. «Рядовой игрок с платиновым доступом», — приподнял бровь Джо, — «с медалью шерифа. Лоренс не любил пользоваться своим положением, но как иначе выйти из ситуации, не строча при этом гневные письма, он не представлял. Оставалось надеяться, что мастер поведется на блеф. «Что за день такой?» – проворчал себе под нос дед и с кряхтением поднялся из-за стола. Вместо правой ноги оказался деревянный протез, а за спинкой стула как раз была клюка. «Простите», – Джо почувствовал сильнейший стыд. Было ясно, что все не просто так, но подобного он и предположить не мог. Вот почему дед ворчлив. Обычно профессии выдавались в стартовых городах, а не в крупных мегаполисах. Видимо, мастер этого города и не должен был выдавать специализацию. Джо положил на место стопку головоломок и взялся было за ручку двери, но его остановил тихий оклик. «Постой! Не такой уж я и дряхлый!» Дед указал на стул возле стены, а сам вернулся на свое место. «Так же быть! В виде исключения!» — проворчал мастер. Лоренс уселся на краешек стула и приготовился слушать. «В брошюрке история воинов-берсерков. Рассказывать не буду, сам почитаешь», — вздохнул старик. «Скажу главное. Первое. Наша сила заключается в управляемом гневе. В этом же и наша слабость. Чем меньше в нас жизни, тем сильнее наш удар, и тем слабее по нам бьет оружие врагов. Очень сложно удержаться на грани жизни и смерти. Я почти ушел за грань, еле удержался». Старик выдвинул вперед ногу с протезом. «Второе – ярость. Сложно разбудить ее в душе воина, но единожды зажженный огонь ярости может привести в неконтролируемое боевое безумие, за которым поджидает гибель твоих друзей от твоей же руки. Третье. Наше оружие бессильно без гнева и ярости. Только вступив на путь гнева и ярости, мы можем сравняться с другими воинами и превзойти их. В обычном состоянии мы куда слабее», — грустно произнес мастер. «Ты уже выбрал себе боевого товарища?» Джо кивнул и достал из кошелька ярко-алое оружие. «Ох, очешуеть, как все запущено!» — так частенько поговаривал мой создатель, — почесал лысину дед. «И где ты достал этот свой забивальник?» «Как ты сам нашелся?» — неопределенно хмыкнул шериф. «Может, оно и к лучшему. Не убирай его пока», — махнул рукой мастер. «Первая и последняя часть посвящения. Испытание». На глазах изумленного Джо в комнате появился мощный мужик с бугрящимися мышцами и огромным молотом. «Ты ударишь по нему, он ударит по тебе и можешь быть свободен», — довольно произнес дед и приготовился созерцать зрелище. «Ну, начинай!» «Приветствую тебя», — не повелся на подначку шериф. В описании на форме был такой мужик, он же и выдавал умения. «Я хочу стать берсерком!» Произнесенная в третий раз фраза выглядела действительно глупо. «Похвально!» – прогудел положенную реплику гигант. «Выбери положенные навыки!» Перед Джо показался длиннющий список. Обычно новичкам давали два основных умения – гнев и ярость, а все остальные – с ростом уровня. Но благодаря 200 уже полученных уровней список изрядно расширился. Увы, число выбранных умений лимитировалось по количеству. Можно было взять всего лишь часть. Таким образом, даже два берсерка с одинаковыми базовыми характеристиками могли развиваться совершенно по-разному. Лоренс споро выбрал из списка навыки в соответствии с рекомендациями компьютера. План был фактически выполнен. В настройках напротив имени уже стояла специализация «Берсерк», и можно было уйти, но Джо решил довести дело до конца. Вот теперь и наступил момент для взаимных ударов друг друга. Поговаривали, что при особо сильном ударе выдавалось полезное достижение. После разговора с гномом шериф поменял свое мнение об их полезности, так что терять бесплатное улучшение своего героя не собирался. Из кошелька была извлечена бижутерия, выпита микстура на силу производства Тасии, заодно Джо наконец-то оптимизировал свой костюм под полученную специализацию. Доспех где-то подтянулся, где-то стал шире и изменил свое описание. Сейчас он выдавал бонусы к шансу нанесения критического удара, силе и сопротивлению ментальным атакам. Все это время два игровых мастера терпеливо ожидали его удара. И вот это случилось. Точный взор помечает удачное место для атаки, орудие уходит на замах, и под резкий свист ветра ударяет по... А где мужик? Джо недоуменно рассматривал дыру в деревянном полу на месте, где секунду назад нетерпеливо перетаптывался поединщик. Дед чуть не подпрыгнул с места и резво поскакал на своей деревяшке к провалу. «Ты что с полом сделал, ирод?» — обвинительно законючил мастер, обходя солидную дырку. «Выбери положенные навыки», — знакомый голос заставил Джо вздрогнуть. Позади стоял поединщик, целый и невредимый, а в системном меню предлагалось выбрать навыки еще раз. Количество навыков было тем же. Однако все ранее выбранные умения были помечены как выученные. Пожав плечами, Джо добрал еще навыков и в очередной раз шарахнул соперника. «Придурок! Вон отсюда!» — заорал старый мастер с тоской, осматривая пространство подвала через новую дыру. «Выбери положенные навыки». Мужик стоял опять целехонький и вновь протягивал список с умениями. Через пять новых дыр умения закончились, а дряхлый мастер принялся клюкой выгонять негодника из своего дома. «Хватит громить мой дом!» — бесновался дед. «Мне достижения не дают!» — насупился шериф. «А должно быть достижение. Получу, уйду. Деньги на ремонт дам». «Вот тебе достижение!» — мастер бросил что-то невидимое в упрямца. «Катись отсюда!» «Невыносимый зануда. Плюс 10% к шансу уговорить неигрового персонажа», — процитировал Джо. «Сойдет. Не держи зла!» Джо щедрой рукой отсыпал золотые на стол деду. «Это на ремонт!» После чего подхватил брошюрку и вышел обратно в город.